«Что это такое?» Глаза у нее расширились от страха. «Но что могло быть хуже того ада, в котором она жила? Ну, это такой дом, где какое-то время или даже подолгу могут жить дети, которым некуда больше деться. Что-то вроде сиротского приюта?» Офицер покачал головой. «Нет, там по-настоящему семейная обстановка. Ну так как? Я согласна. Чтобы направить туда девочку, сначала надо было, чтобы суд штата Флорида признал ее беспризорной. Это оказалось несложно, поскольку Хиллари была сиротой, а тетка и дядя так ее и не удочерили. В доме Джека она появилась еще всего один раз, чтобы собрать вещи. Ее сопровождала Молли Арчер. Хиллари боялась, что дядя расправится с ней за то, что она пожаловалась на него в полицию, но Джек только злобно смотрел и не решался высказываться в присутствии миссис Арчер. Хиллари упаковала свое немногочисленное имущество в единственный принадлежавший ей чемодан, тщательно спрятав маленький полотняный мешочек за подкладку. Она знала, что теперь должна беречь его, как зеницу ока. Это был ее единственный друг на всем белом свете, способный помочь ей найти сестер. $10 000. «Если бы Джек знал об их существовании, он обязательно убил бы меня», — подумала Хиллари. Джек захлопнул за ней дверь и нарочито громко щелкнул замком. Хиллари же спокойно направилась к дому миссис Арчер, где ей предстояло дожидаться прибытия инспектора по делам несовершеннолетних. Утром следующего дня инспектор должна была отвезти ее в дом временного проживания. Все было очень просто, и Хиллари решила, что для нее теперь наступила легкая жизнь. Еще несколько лет пройдут быстро, она вернется в Нью-Йорк, найдет Меган и Акси, они снова будут жить вместе, и она будет, как прежде, заботиться о сестрах. Все это станет возможным благодаря манне небесной, найденной среди нейлонового тряпья Эйлин. Это было единственное доброе дело, которое тетушка сделала для нее, и то, сама того не желая. Но теперь это не имело значения. Деньги лежали в чемодане у Хиллари, которая готова была сохранить их во что бы то ни стало. Для нее это было целое состояние. Инспектор появилась, как и обещала, на следующее утро. Заехала с Хиллари сначала ненадолго в суд, а потом отвезла ее в один из окраинных районов Джексонвилла. Дверь довольно облупленного дома им открыла женщина в фартуке. Она ласково улыбалась. Внутри было еще 5 детей в возрасте примерно от 10 до 14 лет, как определила Хиллари. Интерьер сразу напомнил ей дом Эйлен и Джека в Бостоне. Тот же затхлый воздух, та же потрепанная мебель. Все разваливающееся, поломанное. Впрочем, это было неудивительно, ведь тут проживало полдюжины сорванцов. Женщину звали Луиза. Она проводила Хиллари в комнату, где ей предстояло жить еще с 3 девочками. Там стояли 4 узкие армейские койки, на одной из которых сидела негритянка, худая, высокая, с большими карими глазами. Она с любопытством посмотрела на вновь прибывшую. Инспектор представила их друг другу. «Это Хиллари, а это Мейда. Она здесь уже 9 месяцев». Инспектор улыбнулась и ушла на кухню поговорить с Луизой и другими детьми. Дом был шумным и полным суеты, но каким-то неприветливым. Хиллари показалось, будто ее поместили в трудовой лагерь. «Хиллари? Че это за имя?» Теперь после ухода инспектора взгляд Мейды стал неприязненным. Она рассматривала новенькую от воротничка простенького платьица до каблуков дешевых туфель, которые купила еще Эйлен. Хиллари одевалась плохо, некрасиво. Кисия и бархат, которые она носила в детстве, теперь были забытой роскошью. Своими серьезными зелеными глазами она глядела на собеседницу и пыталась угадать, каково будет здесь жить. «Откуда сама-то?» «Из Нью-Йорка, из Бостона. Здесь я 2 года». Негритянка кивнула. Она была худа, как палка. «Грызет ногти», — заметила про себя Хиллари, — «значит, злая и нервная». «Да? Тогда как ты здесь оказалась? Мамка и папка в тюрьму сели?» У Мэйды был именно такой случай. Ее мать сидела за проституцию, а отец за сутенерство. «Мои родители умерли», — Хиллари произнесла это еле слышно. Она по-прежнему стояла у двери. «А братья и сестры у тебя есть?» Хиллари уже хотела сказать «да», но потом передумала и покачала головой. Мэйду, похоже, ее ответы удовлетворили.